Что делать? Уже на первом уроке диковинные слухи поползли по Ковылкинской неполной средней школе, будто Верке Мериновой с полюса прислали писца, и писец этот дрессированный, если привязать его на веревочку, он, как собака-поводырь, приведет на Северный полюс. В четвертом классе стала собираться группа полярников, которые хотели бежать за песцом и добраться хотя бы до полуострова Каньон-Нос, пока про это дело не пронюхали родители. Белов и Быкадоров составили на промокашке список походных продуктов. «Тушенки раз», — написал Белов. «Сгущенки два», — добавил Быкадоров. Всешкольная громкая слава навалилась на Веру Меринову и Колю Калинина. Неприметные второклассники стали героями. За ручку здоровались с ними лбы из пятого класса. Голова Коли Калинина отяжелела от славы. Он ничего не видел вокруг себя, ни доски, ни учителя. Огненная слава пылала у него на ушах. На первой же переменке вся школа валом повалила глядеть песца, но тут на крыльцо вышел директор и взглядом разогнал народ по классам. На второй переменке приступил народ к Вере Мериновой, требуя ответа на свои вопросы. Вера и Коля сбивчивые наперебой рассказывали, как было дело. Но слишком уж большая собралась у печки толпа. Все кричали, гомонили, и никто ничего не понял. Поняли только, что был овраг, была стрельба, был человек с зеленым сундучком, и что в деле этом странным образом замешан дошкольник Серпокрылов. Куцые сведения еще больше разожгли фантазию, и слухи сделались еще чудесней и странней. Жил будто на свете полярник с зеленым сундучком, и был у него писец. Погиб полярник, а писца подобрала Вера Меринова. Вопрос. Где теперь сундучок, в котором хранились царские червонцы и почтовые марки Оранжевых островов? На третьем уроке начала сколачиваться группа изыскателей зеленого сундучка, но тут в дело решительным образом вмешались учителя. Вызвали к доске с десяток кладоискателей и постепенно под стук мела, под лепет книжных страниц стали забываться писец и полярник, стрельба и зеленый сундучок. Последний день четверти сделал свое дело. И только во втором классе о писце не забывали ни на секунду, хотя и здесь был ответственный день, и здесь тройки сыпались, как семечки. Коля, к примеру, Калинин, нахватал столько троек, сколько не съесть ему за все праздники пирожков с капустой. Второклассники волновались, и на втором уроке волнение достигло наивысшей точки. Кто-то видел, как техничка Амбарова бегала в сельсовет, кто-то слышал, что ей наказывал директор, и все поняли, что песца немедленно вернут на ферму. В конце второго урока Вера разослала по классу секретнейшие записки, и все 33 второклассные головы слились в одну большую думающую голову, частично обритую наголо. «Что делать?» — думала эта гигантская голова. «Отдавать песца на ферму? Так ведь там из него воротник сделают». «Как? Чего делать?» — решила, наконец, Вера Меринова. «Надо его так спрятать, чтобы не нашли».